Привет, Лаура. Чтобы обновить свой адрес электронной почты, я выбрал для пересылки статью, написанную Хулей. Помнишь, я тебе о ней рассказывал? Она живет и работает в Испании, в Гранаде, столице родины матери танго. Там, в Андалузии, Хули и ее муж, будучи аргентинцами, впервые влюбились в танго. Эта любовь породила следующий текст. Прочитай его не спеша, а еще лучше. Поставь веселенькое танго. Станцуем танго, моя жизнь. Решение принято. Я иду учиться танцевать танго. Более того, я должна научиться его танцевать. И на этот раз я подойду к делу с усердием, которого мне не хватало на протяжении стольких лет бесплодных попыток. Начиная с первых неуклюжих танцев с моим отцом и заканчивая случайными, но полными рвений экспериментами с теми отчаянными добровольцами, которые встречались на моем пути. И раз уж я действительно намерена пойти до конца, в первую очередь я должна посещать настоящие занятия, то есть с преподавателем. Преисполненная благими намерениями, я встану на каблуки, нацепив юбку, как подобало случаю, и со своей самой ослепительной улыбкой появилась в танцевальном зале, который мне усиленно рекомендовали подруги. Но разве счастье достижимо? Разве совершенство возможно? Как всегда, чего-то не хватало. Я огляделась по сторонам, один раз, потом другой, и обнаружила суровую правду жизни прямо перед носом. На 25 женщин всего было четверо мужчин. Нет, ничего не может сломить мою волю и заставить отступить от задуманного. И я рванула на танцплощадку с намерением отбить желанную добычу. Но несмотря на мой боевой задор и лучезарную улыбку, за час я смогла усыпить только одного партнера, да и то на 5 минут. Такими темпами я за 2 года не выучу ни одной фигуры, а ведь могут появиться и новые соперницы. Тогда на меня сошло просветление, и в голове отчетливо застучала мысль. Для чего тогда у меня муж? Применив свою самую успешную, годами отработанную тактику, манипуляции и соблазнения, я затащила его на занятия. И самое невероятное, ему понравилось! Первое, чему мы будем учиться в танго, это объятия, говорит преподаватель. Я решила, что уж это точно не требует особой искушенности. Мы, не задумываясь, спонтанно делаем это время от времени привычным способом. Во всяком случае, объятия казались мне чем-то настолько естественным, что не требовали дополнительной подготовки. Но нет. Судя по всему, за объятием в танго стоит что-то гораздо большее. В танго тела должны действовать подобно замкнутой электрической цепи. Рука быть твердой, но не толкать. Ноги соприкасаться, но не путаться и не затруднять движение. Имейте в виду, что в этом танце центр тяжести находится не отдельно в каждом партнере, а между ними обоими. И если его не почувствовать, можно потерять равновесие. Мы должны научиться взаимодействовать, чтобы насладиться танцем, говорил преподаватель. Тогда муж заключил меня в объятия, сдвинул ноги, одной рукой он придерживал меня за талию, а другой поднял, предлагая ее в качестве поддержки. Все было хорошо, теоретически. Я повисла в воздухе. Его плотно сжатые ноги не давали мне двигаться, а его твердая рука была настолько твердой, что у меня немели пальцы. Твоя рука должна оказывать сопротивление, иначе тебе покажется, что тебя толкают. Нельзя танцевать в желе, даже если оно имеет вид женщины. Меня только что назвали желе в виде женщины. Именно это и сказал. Так закончился урок. Второе занятие. Сегодня мы выучим основное движение из 8 па. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5. На счет 5 женщина должна ощутить центр тяжести в правой ноге. И этой самой ногой, перенеся вес, отступить назад. И продолжаем. 6, 7, 8. Понятно? Мы произнесли «да» не без некоторого замешательства и начали танцевать. 1, 2, 3, 4, 5. Увы, ничего не получилось. Муж настаивал, чтобы на счет 6 я сделала шаг левой ногой, хотя в этот момент она была согнута в колени. «Ты собрался меня задавить?» «Нет, это ты должна отступить!» «Как я могу отступить, если моя нога висит в воздухе?» «Остальные женщины как-то это делают?» «Они делают это, потому что остальные мужчины их хорошо ведут!» Подошел преподаватель и обратился к нему. «Ты должен понимать, где у нее в данный момент центр тяжести. Иначе она не сможет сделать шаг. Смотри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ты видел? Как чудесно танцевать с мужчиной, который тебя чувствует. Признаюсь, со своим мужем я чувствовала себя бездарностью. Он возлагал на меня вину за свою собственную неумелость и с упрямством не замечал, что было совершенно невозможно следовать за ним. Третье занятие. Сегодня мы поработаем над дополнительными движениями. В танго есть 2 такта, как для мужчин, так и для женщин, связанные с входом и выходом за пределы пары. Мужчина может либо ограничиться тем, что предоставляет партнерше пространство, либо подключиться к ее движению. Вот он, долгожданный момент. Я, наконец, научусь всем этим финтифлюшкам. Таким красивым, изящным, чувственным. Выхожу, вхожу, снова выхожу. В чем дело? Внезапно я обнаруживаю, что мы оба почти падаем в 4 метрах друг от друга и в милях от желаемой чувственности. Что вы делаете? Учитель вырос перед нами, как джинс бутылки. Мы танцуем танго, а вы устроили борьбу с умо. Подойди, попросил он мужа. Сейчас я заменю твою партнершу и покажу, что ты делаешь. Видишь, когда ты не даешь мне достаточного пространства, я все равно стремлюсь его получить, пусть даже отдалившись. 4-е занятие. Хотя мы уже более или менее можем двигаться вместе, нам стоит большого труда добиваться синхронности. Поработав с паузой, мы добились того, что смогли потанцевать некоторое время, не останавливаясь. Но после некоторых па, скоординированных с горем пополам, я вновь натолкнулась на ноги мужа. Или это он налетел на мои, я уже не помню. Как бы то ни было, муж упрекал меня в том, что я его не слушаю, что танцую одна. Я твержу, что не понимаю, чего он от меня добивается. Судя по всему, он тоже не знает, чего я от него хочу. К нам снова приближается Хулио, учитель, чтобы поговорить с мужем. Неужели в зале больше нет пар, которые плохо танцуют? Если ты хочешь донести что-то до женщины, найди с ней контакт, привлеки внимание. Иначе ты вторгаешься на ее территорию, ошеломляешь, и от растерянности она тебя не понимает. Применим это к танцу, смотри. Сначала ты ищешь ее ногу, останавливаешь ее и лишь тогда выполняешь движение. Если до этого ты не установил с ней связь, ей трудно угадать, что ты хочешь сообщить. Ведь когда ты хочешь поговорить с ней, сначала ты зовешь ее и только убедившись, что она слушает, говоришь. Иначе придется кричать. А ты, обратился он ко мне, помни, что когда он тебя зовет, надо остановиться и послушать. Не обязательно ему кричать, чтобы быть услышанным, а в танце толкать. Смотрите, я это продемонстрирую. Я подношу свою ногу к ее ноге. Она останавливается, чтобы послушать меня. Я делаю движение и жду ее реакции. Не забывайте, танец — это диалог, а не приказ. Один танцор говорит, а другой, выслушав, отвечает. Внимание, только выслушав, потому что в танго, как и в жизни, если я не возьму на себя труд тебя услышать, я предположу, что не знаешь, что ты мне скажешь. И никогда не узнаю, что же ты хотел сказать. Остану быть и не отвечу. Таким образом, нет диалога, есть монолог. Это как раз то, что вы делаете. И это не танго. Парный танец, в котором каждый танцор импровизирует на основе движений партнера. 5-е занятие. Сегодня мне не хотелось идти на занятия. В действительности, мне не хочется никуда идти. Я не понимаю, что происходит, но чувствую, что наш брак разваливается. Мы уже давно ссоримся по любому поводу и не можем обсудить происходящее. Взаимным упрекам нет ни конца, ни края, и это делает диалог невозможным. Такое ощущение, что мы говорим на разных языках, и нас разделяет пропасть, заполненная упреками и безразличием. Не знаю, как и когда легло между нами это молчание, но оно с каждым днем все тягостнее, и кажется, невозможно его нарушить. Я никогда даже представить себе не могла, что после стольких лет духовной близости и понимания наступит момент, когда мы рядом, но не вместе. Все же лучше я переоденусь и пойду на занятия, потому что, ломая голову, я ничего не добьюсь. А когда мы остаемся дома наедине, наша разобщенность становится невыносимой. Сегодня мы не будем разучивать новые па. Думаю, настал важный момент – осознать, что вы делаете. Если вы не поняли, что такое танго, не проникли в его суть, вы сможете выполнить отдельный па, но никогда не будете танцевать танго. Танго – это танец, исполненный обнявшейся парой, и при этом объятия призваны поддерживать, а не сковывать. Обнимать – это предоставить свои распахнутые руки, и тот, кто их принимает, делает это всем телом. Слившись воедино, партнеры перемещаются в пространстве, но в своем пространстве. Оно создано двумя людьми. Как говорят, танго отрицает законы математики, потому что 1+1 в нем никогда не равняется двум. Либо одному, то есть паре, либо трем, то есть женщине, мужчине и третьему измерению. Одному или трем, но никогда двум. Это настоящий язык тела и любви, в котором есть место и игре с самоопределением каждого, и есть место мгновением тишины. Молчание – бесспорная часть диалога, которая только обогащает его, если хотите, но никогда не сводит на нет. В танго, этом диалоге танцоров, оба могут предлагать и ждут предложений друг друга. Если один из них проявляет инициативу и делает первое движение, его следующее действие все равно зависит от ответа партнера, его скорости, амплитуды или направления движения. Поэтому нужно научиться воспринимать ошибки как возможность совершенствования. Если бы это было не так, танго бы не существовало. Первый шаг не должен расстраивать. Возобновите контакт с партнером и попытайтесь творить вместе. В конце концов, танго – еще и способ самопознания, как и история любых отношений. В качестве друга, любовника или отца я вхожу в эту роль благодаря другому человеку. В танго я могу быть защитником или защищенным, доминирующим или ведомым. Могу быть бесконечно нежным, страстным и вполне вероятно и тем и другим. Партнерша нужна мне, чтобы увидеть себя. То, о чем я говорю, непросто, но только когда вы это поймете, вы сможете танцевать. И каждый день по-разному, страстно или нежно, порой доходя до экстаза, но уж точно не прерывая танца. Тогда это танго, когда мы возвращались домой снова хулио, эхом отдавались во мне. Было такое ощущение, что фразы материализовались и стали танцевать в моей голове, заполняя ее. Их движения, упорядочившись, наполнились гармонией и смыслом. Объятия призваны поддерживать, но не сковывать. Воспринимайте ошибки как шанс. Когда ты не даешь мне достаточно пространства, я все равно стремлюсь его получить. Партнер нужен мне, чтобы увидеть, какой я. Встреча – это диалог, а не приказ. Диалог значит слушать, а не перебивать. Обнимать значит давать пространство, а не захватывать его. Танго – это диалог, диалог, диалог. Сегодня я перечитала эти старые заметки. Я нашла их в ящике старого комода, который оставался в подвале после переезда. Сколько времени прошло? 10 лет. Да, наверное, столько. В то время наш брак едва насчитывал 2 года, а теперь мы вместе уже 12 лет. Кризис миновал. И нам действительно пришлось научиться жить вместе. так, как мы учились танцевать танго. Пока я читала, звучит музыка, а муж что-то делает в саду. Кстати, вот он освободился. Я вижу, что он идет сюда. Играет «Дансариан». «Чем будешь заниматься?» – спрашиваю я. «Думаю тебя обнять. Станцуем танго, жизнь моя». Тебе не кажется, что это маленький шедевр? Мне кажется, Хули рассказывает о том же, о чем и мы, но только вместо того, чтобы связывать все с влюбленной парой, она соотносит это с танцем. Я в восторге от ее рассказа. Может, включим его в книгу? Целую, Фредди. Роберта так воодушевила метафора, что его перестало заботить, что текст прислал Фредди. Он подтянул курсор к кнопке «Правка», а затем отдал команду «Выделить все». Потом открыл текстовый редактор и скопировал сообщение в новый файл. Роберто стер фрагмент, в котором Фредди прощается, и напечатал. «Тебе не кажется, что это маленький шедевр? Читая его, я представлял нас с тобой. Я воображал, что автор описывает нашу встречу и прибегает к танцу, чтобы рассказать об отношениях двух взрослых людей, которые познакомились и полюбили друг друга. Я в восторге от этой миниатюры. Мы ведь приобрели навыки в процессе танца, то есть написания этой книги. Мне кажется, нам тоже пришлось учиться обнимать, поддерживать, не толкая друг друга и не наступая на ноги. И мы можем продолжить совместное обучение. Ты составишь мне пару в этом танго? Шлю тебе поцелуй и крепко обнимаю. Фредди». Роберто перечитал написанное, вырезал текст и вставил его в окно нового сообщения, которое отослал Лауре с адреса trebor@hotmail.com под заголовком «Танго». Ответ Лауры пришел вечером следующего дня, и от первых же строк Роберто бросило в дрожь. Начало сообщения явственно указывало ему на то, что ему следовало быть осторожнее.